Глава вторая. Алац едва не бросился ему на шею, как Хорт. Махал хвостом, тряс ушами и ликующе ржал. А Хорт прыгал вокруг, и когда задевал стену, со свода сыпалась мелкая каменная крошка. Потом начала падать цветная облицовочная плитка. «Я вас тоже люблю», — сказал он. «Все, едем в лес». «Да не простой, в звездный. Сам пока не знаю, что это такое, но увидим». Мелизенда все еще разбирала с эльфийками новые наряды. Ютланд вскользь сообщил ей, что отлучится в лес на охоту. Мужчины без нее вообще звереют, на что Мелизенда, поглощенная более важными делами, рассеянно сказала, что если надо, то надо. «Езжай!» Ей пока некогда о такой ерунде разговаривать, когда нужно решить, где тут сделать выточку. Когда Ютланд проехал по аллее мимо россыпи дворцов к выходу на простор, за ним увязался отряд эльфийских конников. Все на красивых стройных лошадках, сами тоже нежные и трепетные, как озерные бабочки. Ютланд остановился, повернул коня. «Что-то случилось?» Передний всадник дружелюбно помахал рукой, но приближаться не стал. «Приказ королевы!» — крикнул он издали. «Что она велела?» «Сопровождать вас!» — прокричал вожак. «И оказать вам помощь, если заблудитесь!» Ютланд сказал весело. «Передайте мою благодарность ее величеству, но я еду в Звездный лес, к Маринелле. Вы готовы сопровождать?» Всадник вздрогнул так, что даже конь задрожал и попятился. Остальные бледнели, ежились, словно попали под ледяной ливень. «Если потребуется», — проговорил вожак бледным голосом. «Но, надеюсь, вы не всерьез?» Ютланд повернул коня и сказал негромко. «А теперь полную мощь!» Алац ударил копытами в землю. Раздался треск. В каменной плите пробежала трещина, а сам конь с таинственным человеком унеслись с такой скоростью, что эльфы только вертели головами, и никто не мог сказать точно, в какой стороне скрылись. Дорог нет, земли кажутся пустыми. Только зеленые долины, заливные луга, аккуратно расположенные рощи. Однако он успевал увидеть проскакивающие мимо как отдельные дома, так и целые села и даже города. Эльфы живут так, словно земля сама по себе, а они сами по себе. Не рубят лес, не выжигают подпашни, не распахивают, не строят плотины и мельницы. Даже вокруг городов абсолютно никаких дорог. Как же они ездят? Как получают хотя бы зерно из ближайших сел и деревень? Проскакивал он и мимо гор, усеянных развалинами циклопических построек. То ли отголосок древних войн, то ли следы народа, что жил еще до появления эльфов. Хорд несся впереди, иногда уходил так далеко, что становился размером с мышь. Ютланд дважды хватался за лук, но птицы здесь настолько толстые и глупые, что стрелять в таких — себя позорить. Он одну прибил умело брошенной палкой, другую — камешком, подхваченным на полном скаку с земли, но останавливаться подбирать добычу не стал. Звездный лес проступил впереди из прозрачного воздуха, такой близкий, словно был закрыт исполинским пологом. Серебристые стволы толстые, как скалы, вершинами уходят в облака. Ютланд смотрел с недоверием и настороженностью. Таких деревьев никогда не видел и даже чувствовал, что существовать не могут. Разве что здесь, в стране магии и колдовства, еще как-то их можно вообразить. Алац сам сбросил скорость. И чем ближе становился лес, тем опаснее казался тот мир. Даже Хорд вздыбил шерсть и приближался к передней шеренге деревьев с осторожностью, заранее оскалив зубы и грозно порыкивая. От деревьев на землю падал призрачный серебристый свет, словно лунный. Но сейчас был ясный день, хотя солнце и скрылось за игривым пушистым облачком. «Вперед!» — велел Ютланд. «Мы найдем ее! Разве это лес? Так, роща!» Деревья-гиганты впереди шелохнулись, и Ютланд не поверил своим глазам, медленно сдвинулись, закрывая проход. Он ошалело посмотрел по сторонам. «Все верно. Деревья яснее ясного показывают, что ему вход закрыт». «Вам меня не остановить», — сказал он резко. «Я двигаюсь быстрее». Деревья в самом деле из-за своих размеров друг от друга торчат из земли на расстоянии 10-20 шагов, а ветки очень высоко, до земли не достанут. Он взял в руки лук, стрела привычно легла расщепом в тетиву. «Я все равно пройду», — заявил он. но лучше, если перестанете играть со мной в такие игры». Ответом было молчание. Он вскинул лук, оттянул тетиву как можно сильнее, даже мышцы затрещали от натуги, и разжал пальцы. Стрела исчезла, тут же раздался треск, и такой могучий стон, будто застонал весь лес. Огромное дерево покачнулось, в нем появилась свежая трещина, медленно начала сводить края вместе. Оттуда хлынул светло-желтый древесный сок. Ютланд вытащил вторую стрелу и неторопливо наложил на тетиву. Деревья качнулись и медленно расступились. Он убрал тетиву. Почему-то стало малость неловко, что заставил таких гигантов отступить. Но не отступать же самому. «Спасибо за понимание», — сказал он громко. Хорд все же решился вбежать первым. Алац вошел все же с осторожностью. Схрапывал и пугливо косил по сторонам большими коричневыми глазами. Земля словно покрыта серебром, трава тоже серебряная, даже не шелестит, а тихо-тихо позванивает. Что-то насторожило Ютланда. Он вскинул голову, между кронами деревьев проглядывает темное звездное небо. «Ничего себе шуточки!» — пробормотал он. Впереди послышался рев, топот. Появились два громадных медведя, каждый втрое крупнее обычного. Ютланд вытащил дубину и сказал громко. «Вот что, зайчики, мне нужна волшебница Маринелла. Или покажите дорогу к ней, или наделаю из ваших шкур домашних башмачков». Медведи приблизились. Рев стал громче. Ютланд приготовился бить и крушить. Сердце в ожидании схватки начало нагнетать в жилы кровь. Однако медведи остановились, умолкли, будто получили неслышимый Ютланду приказ, попятились. «Вот и хорошо», — сказал Ютланд. Сердце колотится, он еще не верил в успех, но держался стойко и уверенно, как подобает Артанину. «Если бы еще и показали дорогу...» Медведи отступили еще, затем развернулись и потрусили в глубину леса. Один на ходу оглянулся, словно проверял, следует ли за ними чужак. А когда увидел, что человек на коне и его собака не отстают, резко прибавил скорость. Ютланд на некоторое время даже догнал второго медведя. Алац мчался с ним ноздря в ноздрю, но оскорбленный медведь поддал и огромными прыжками догнал первого, после чего уже шли рядом, не по медвежьей ловко перепрыгивая упавшие деревья, огромные камни, широкие ручьи. Хорд бежал рядом с Алацем, приотстал только на то время, когда там бежал медведь, теперь же то и дело вырывался вперед хотя бы на полкорпуса. Впереди за деревьями наметилась огромная поляна, однако медведи, не добежав, разом бросились в стороны, а Алац по инерции выскочил на открытое пространство. На первый взгляд там показалось пусто, но Ютланд, сосредоточившись, увидел посредине мерцающий, словно перегретый, воздух. «Вперед!» — велел он. Хорд принялся обнюхивать это нечто. В недоумении оглянулся на Ютланда. Тот осторожно послал коня вперед, пока не остановился перед невидимой, но четко ощущаемой стеной. «Эгей!» — крикнул он громко. — «Есть кто дома?» Долгое мгновение ничего не происходило. Затем разом возникло нечто, напоминающее гигантскую глыбу льда, поставленную торчмя. В ней замерцали искры, мелькнула тень. Хорд попятился и зарычал, а конь нервно дернул ушами. Из льдины вышла женщина, молодое лицо и фигура, но Ютланд ощутил с холодком ужаса, что перед ним нечто более древнее, чем сам лес и земля, на котором он растет. И льдина вовсе не льдина, а вход в иные земли и страны, более древние, чем тот мир, в котором живут люди. «Ты силен и отважен», — произнесла она сурово. «Кто ты?» «Меня зовут Ютом», — сказал он. «Я прибыл к волшебнице Маринелле». Она произнесла ровным голосом. «Я Маринелла. Но твоя смерть будет долгой, если окажется, что прибыл по пустякам». Он кивнул. «Вообще-то по пустякам. Я тебе кое-что привез. Как раз пустячок». Она молча смотрела, как пошарил в седельной сумке, не отрывая от хозяйки леса сумрачного взгляда. Она не шевелилась. Наконец выловил камешек на цепочке. Ютланд помнил, что камешек был янтарного цвета, как затвердевший осколок солнца. Сейчас же на его ладони мрачно блистает совершенно темным, чернее ненастной ночи. «Извини», — сказал он, — «она просила передать это тебе». «Спасибо», — произнесла Маринелла, — «а за что извиняешься?» «Он был как осколок солнца», — объяснил Ютланд, — Смотреть было радостно. Что-то с ним случилось. Она прямо посмотрела ему в глаза. «Кто тебе передал? И как это произошло?» «Дракон», — сказал Ютланд, — «гнался за птицей. Она упала, превратилась в смертельно раненую женщину. Успела передать мне и попросить отвезти тебе в Звездный лес». «Кто ее преследовал?» — спросила она быстро. «Он уже никому не навредит», — ответил он сумрачно. «Что с ним?» «Он попытался преследовать и меня», — объяснил он, — «из-за этого талисмана. Но я еще та птица». Она смерила его взглядом. Наконец приняла в обе ладони камешек. Ютланд молча ждал, а она долго смотрела на странный талисман. Лицо стало скорбным. Хорт и Алац как ощутили ее горе. Тоже не двигаются. Пережидают, пока волшебница отдается скорби. Ее лицо заострилось, стало желтым. Наконец тяжело вздохнула, перевела взгляд глубоко запавших глаз на странного гостя. «Талисман», — произнесла она хмуро, — «за это время много набрал от тебя». «Чего?» — спросил он встревоженно. Она пояснила так же ровно. «Он стал черным, принимая от тебя злость и ярость, сейчас даже сильнее, чем был у моей сестры. Но не знаю еще, как совладать с такой мощью. Она стала иной». «Вы совладаете», — сказал Ютланд. «Вы же та самая». Она скорбно улыбнулась. «Да, от меня ждут многое. Хотя я, к счастью, и могу многое. Но что хочешь ты?» Он покачал головой. «Это в другом мире. И помочь мне здесь никто не может. Извини, Маринелла, что принес горькую весть. Я теперь прощаюсь, мне еще многое надо сделать». Она кивнула. «Раз ты так говоришь, то так и есть. Спасибо за весть о сестре. Особое спасибо за возвращение этого талисмана. В нем собрана и хранится древняя мощь первоначальных. Ничем особым не могу одарить тебя. Я живу в лесу, но вот возьми это кольцо». «Спасибо». «Не смотри», — сказала она, — «что такое невзрачное. Зато никто не позарится. В нем мало мощи, оно почти ничего не может, кроме одного, на что не способны и могучие силы. Оно дает доступ в нашу страну эльфов». Он с интересом посмотрел на колечко, взял, примерил на палец. «Спасибо». «И что, прямо в этот лес?» Она улыбнулась. «Схватываешь сразу. Если повернешь на пальце вправо, окажешься прямо здесь, на этом месте. Но теперь этот лес примет тебя уже без вражды». «Спасибо», — сказал он еще раз. «Честно говоря, не думаю, что еще загляну сюда когда-либо, но кто знает, что впереди. А как насчет коня и моего Хорта?» «Если будешь в седле», — ответила она, — «то перенесешься с конем. А вот собаку разве что возьмешь в руки. А вот чтобы отбыть из страны эльфов, нужно повернуть на пальце влево. Только куда попадешь, непонятно, потому лучше не пользоваться. Разве что...» «Разве что?» «Если не будет другого выхода», — ответила она серьезно. Он кивнул. «Вы правы. Мне везет, я постоянно попадаю в такие места».